На второй площадке также разворачивались интересные события. В отличие от остальных групп, в этой все остались живы, но продолжать сражение больше не могли. Все, кроме одного, участники были оплетены корнями, что выбивались прямиком из земли. Практически в самом центре стоял сутулившийся, но от этого не менее высокий, практически моего роста, мужчина. В руках его был настоящий посох, которым он ритмично стучал по земле. Каждый удар сопровождался магическим выбросом, от которого корни приходили в движение и еще крепче сжимали в тисках пленников. Похоже, в этот раз турнир посетил настоящий друид, либо он хотел таковым казаться. Во всяком случае, если у него нет ничего иного, кроме этих корней, то я буду для него самым неудобным противником. Хотя блондин с его контролем адского пламени также быстро испепелит эти корешки. Внезапно прозвучал звон, который разнесся по всей арене. Вслед за ним комментатор объявил о завершении первого тура и начал перечислять имена тех, кто прошел дальше. Я его практически не слушал, прислонившись к стене и прикрыв глаза. Меня мало интересовали имена тех, кому не посчастливится столкнуться со мной в дальнейшем. «Мы берем технический перерыв в 2 часа», — вдруг сказал комментатор, чем привлек мое внимание. На трибунах начал нарастать гул недовольных голосов. «Мы даем время нашим участникам отдохнуть и привести себя в порядок», — тем временем продолжил комментатор, не обращая внимания на недовольство, «а пока представляем вашему вниманию турнирную таблицу». В этот момент над ареной развернулась иллюзия, имитирующая экран. На ней появились колдографии участников с подписанными под ними именами. «Хочу научиться», — отметил я про себя необходимость поискать информацию о создании таких иллюзий. Найдя себя в таблице, отметил, что колдография была сделана во время первого этапа. На ней я радостно скалюсь после того, как испепелил своего первого соперника. Против меня поставили неизвестного мне волшебника, но он не был из тех, кто привлек мое внимание в первом туре, поэтому даже не стал запоминать его имя. Пробежавшись глазами по таблице, отметил, что никого из заинтересовавшей меня тройки магов не поставили друг против друга, очевидно, оттягивая интересные бои фаворитов до последнего. «Надеюсь, будет интересно», — пробормотал я, уходя с арены в направлении выделенной мне комнаты, чувствуя спиной заинтересованные взгляды. Прошел целый час с момента завершения первого тура. Час спокойствия, умиротворения и ожидания. Ожидания того, когда наконец-то этот мусор договорится между собой и начнет действовать. Все дело в том, что вот уже целых полчаса я жду нападения от слабосилков, которые чудом прошли во второй тур. Эти идиоты не придумали ничего лучше, чем начать обсуждать свой план прямо в коридоре, недалеко от входа в мою комнату. Во всяком случае, я не знаю, на что они рассчитывают, собираясь напасть на меня впятером. Среди этого мусора даже был мой будущий соперник, который, видимо, рассчитывал таким образом избавиться от опасного оппонента. «Он опасен», — говорил один из волшебников, с опаской кидая взгляд на дверь в мою комнату. «Вы видели, что он творил в первом туре. Может, не стоит его трогать? Наоборот, именно его и надо убрать», — возмутился мой противник по турнирной таблице. «Не хотелось бы с ним сталкиваться в одиночку. А сейчас у нас есть хороший шанс». «Согласен», — вторил моему противнику еще один слабак, тем более, кого, если не его, чемпионов прошлых лет. «К тому же, насколько я знаю», — вкратчиво произнес бандитской внешности мужчина, «кое-кто готов заплатить хорошую сумму за голову этого Поттера. По крайней мере, я наконец-то узнал, почему жертвой решили выбрать именно меня». Собственно, это был ожидаемый исход. Как всегда, людская жадность становится причиной конфликта. «Иронично», — сказал я, снимая мантию-невидимку. Мой голос заставил их всех чуть ли не подскочить на своих местах. Они попытались развернуться в ту сторону, откуда услышали мой голос, но у них ничего не вышло. Путы тьмы надежно сковывали их движение, а массовая силенция не давала им произнести ни единого слова. «Иронично», — повторил я, подходя к ним практически вплотную, «насколько неудачно вы выбрали жертву. Судя по шоку и ужасу, что медленно, но верно, охватывал неудачливых убийц, они начали осознавать всю глубину задницы, в которой оказались. Я подошел со спины к тому, кто больше всего желал награды за мою голову. Как жаль, что твоя жадность, прошептал я ему на ухо, пробивая грудь копьем тьмы, не дала тебе трезво оценить ситуацию». Путы отпустили его, и тело рухнуло на пол, словно сломанная кукла, заливая все вокруг кровью из огромной раны в груди, которая начинала уже подгнивать по краям от воздействия тьмы. Минус один участник турнира. Его душа стала для меня неплохой закуской. Я пошел к своей следующей жертве, на ходу подавляя уже привычное чувство эйфории. По мере продвижения, меня провожали полными ужаса взгляды. Тем временем, я подошел к самому осторожному из этой группы неудачников. «Как жаль, что ты не смог их отговорить», — с сожалением сказал я, собираясь прикончить его аналогично первому. В этот момент мне пришлось отойти в сторону, пропуская мимо разоружающее заклинание. «Мне кажется, я просил вас не создавать проблем вне арены, мистер Поттер», — услышал я голос Хольмина со стороны, откуда прилетела атака. «А мне кажется, что я ничего вам не обещал», — усмехнувшись, ответил я, немного отходя от жертвы, тем более, что в этом случае я лишь пострадавшая сторона. «Я в курсе», — ответил Бенедикт, не опуская при этом палочку, «уверяю вас, напасть они бы не успели». «Ну откуда мне было знать?» — беззаботно развел я руками. «Тем не менее, прошу освободить участников турнира», — продолжил он гнуть свою линию, держа меня на прицеле, «они понесут свое наказание». Я задумчиво смотрел на Хольмина, пытаясь понять, о чем он думает. Неужели действительно собирается начать конфронтацию лишь из-за какого-то мусора? Не думаю. «Хорошо», — сказал я, добродушно улыбнувшись и развеивая путы. Мои жертвы рухнули на пол и попытались, переборов страх, встать на ноги, чтобы сбежать как можно дальше, но у них ничего не вышло. Спустя несколько мгновений они вновь оказались связанными, но уже наколдованными Хольмином веревками. Затем я, находясь уже практически в дверях своего временного пристанища, остановился, чтобы окликнуть седовласого волшебника. «Кстати, Бенедикт», — сказал я, привлекая к себе внимание безопасника, «я обещал им полную свободу, а полная свобода для человека — смерть». В этот момент из теней под связанными телами, прямо возле их голов, вылезло несколько небольших жгутов из темной энергии. Подчиняясь моей воле, они резко вонзились, кому в уши, а кому в глаза, пробивая кости, превращая мозги каждого из этой группы неудачников в кашу. Примечание к части. Хей, не ждали, да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 42. Зажигательный финал. Интерлюдия. Бенедикт Хольмин. В связи со смертью нескольких участников, вещал комментатор свежие новости, по турнирной таблице автоматически продвигаются следующие участники. Брэндон Гейт, Аварис Поттер, Виктор Гаррис. Где это видано? Услышал я возмущенный голос Карла, который чуть ли не переходил на крик. Ты о чем? Переключив свое внимание, спросил я старого друга. Кремер нервно расхаживал по помещению, то и дело громко возмущаясь. «Как это о чем?» Еще громче воскликнул мой толстый друг. «Все о том же. Этот Поттер творит, что ему только вздумается. Надо было его исключить, а не закрывать глаза на его зверство. И поссориться с министерством Англии», усмехнувшись, ответил я. «Оно тебе надо? Выслушивать-то министра потом тебе». Карл сразу стушевался после моих слов. «Никто не хочет получать выговор от начальства, и это еще одна из причин, почему я не хочу работать в министерстве. Можно подумать, он единственный англичанин на турнире», недовольно буркнул Кремер. «Нашел, с кем сравнивать», сказал я, разворачиваясь обратно и опираясь на перила. «Мастер-артефактор и практически национальный герой против обычной посредственности, что посчитала себя пупом земли». Тем временем на арене, которая в кратчайшие сроки была перестроена для проведения дуэлей, начался второй тур. Вызвали первую пару участников. «Должна же быть на него хоть какая-то управа», тихо, без особой надежды, продолжил Карл, встав рядом со мной. «Расслабься уже», устало сказал я, косо посмотрев на старого друга. «Это турнир боевых магов, и здесь всегда кто-то умирает». Да и Поттер был в своем праве. Кремер досадливо поморщился, понимая мою правоту. В свою очередь, я продолжил наблюдать за происходящим на арене. В какой-то момент переключился с боя двух посредственностей на других, более интересных, участников. Крис в своем репертуаре пытался достать невозмутимого Виктора, но, видимо осознав, что у него ничего не выйдет, переключился на другого несчастного. В противовес этим двум турнирным завсегдатаям, в сторонке стоял редкий гость на турнире, Друидов, а это был именно он, редко можно увидеть на таких мероприятиях. не любит о ней общество людей. К тому же, начал говорить я, когда мой взгляд остановился на Поттере, и вдруг резко осекся. Он стоял, облокотившись о стену спиной. Со стороны могло показаться, что он просто ждет своей очереди, если бы не его взгляд. Поттер смотрел прямо на меня. Его голубые глаза горели жутким потусторонним светом, что вкупе с тенью, падающей на лицо, делало его еще более устрашающим. На его лице не было уже привычной для меня усмешки, отчего мрачный взгляд Вариса давил еще больше. Он медленно покачал головой в отрицательном жесте, смотря прямо мне в глаза, словно он слышал наш разговор и знал, о чем я хочу рассказать. К тому же что, заинтересовался Карл. Ничего, быстро буркнул я, сам от себя такого не ожидая, и повернулся к Кремеру, не бери в голову. Когда я вернул свое внимание к Поттеру, его лицо вновь украшала усмешка. В голове сами собой возникли воспоминания о том, как он с точно таким же выражением лица с легкостью лишил жизни тех несчастных. И это его магия, от которой то и дело пробегают мурашки по спине. Похоже, что в Англии новый темный лорд, подумал я, отгоняя наваждение, только они об этом еще не знают. А Варис, неужели он думал, что я позволю рассказать что-то обо мне? Усмехаясь, подумал я, переключая внимание с Хольмина на арену, где уже выявился победитель. Было бы глупо позволить человеку увидеть свои возможности и не проконтролировать его молчание. Если бы Бенедикт все же решил рассказать что-то своему дружку, то умер бы еще до того, как успел бы произнести хоть одно слово. Все же концентрированная мана тьмы, попавшая в организм, прекрасно разлагает его живьем, причиняя ужасную боль. И его тень, взятая мной под контроль, была бы мне прекрасным помощником. Мне еще рано раскрывать миру все свои возможности. Пока я размышлял, закончились все бои первого этапа. Я практически не следил за происходящим на арене, лишь изредка отмечая того или иного победителя. Что-то интересное могли показать только ранее замеченные мной волшебники. Но даже они не прибегали ни к чему сверх того, что уже было показано ранее. На арену вышел мужчина лет 40. Внешне он был практически ничем не примечателен, как с физической точки зрения, так и с магической. Единственной выделяющейся чертой была довольно густая черная борода с редкими седыми прядями. Отрастить себе что ли такую же, подумал я, потирая гладкий подбородок. Интересно, это прибавит мне солидности в глазах общественности, и его противником будет Варис Поттер. Отвлек меня от мыслей комментатор, вызывая на арену. Обратите внимание, что хоть мистер Поттер и является мастером только в артефакторике, не стоит относиться к нему легкомысленно. Только вспомните, какое шоу устроил в первом туре этот поистине умелый волшебник. Думаю, это только вопрос времени, когда он получит мастерство и в других областях. Балабол, тихо пробормотал я, поднимаясь по ступенькам на арену. Складывалось ощущение, словно комментатор решил устроить для меня рекламную акцию. Хотя, учитывая, что такие турниры всегда сопровождались ставками и людьми, которые на этом зарабатывают, все становятся на свои места. Встав напротив своего противника, принялся ждать сигнала к началу боя. «Итак, господа», — вновь заговорил комментатор, — «правила вам известны, но для мистера Поттера все же повторю, разрешены любые заклинания. Бой считается оконченным, если один из участников не может продолжить бой, добровольно сдался или покинул пределы арены». «Всем все ясно?» Мы молча кивнули, продолжая разглядывать друг друга. Что-то для себя решив, мой противник усмехнулся. «У тебя нет шансов, сопляк», — сказал он высокомерно, с небольшим акцентом. С трудом сдержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу рукой. «В таком случае», — продолжил комментатор, — «бой начинается». Стоило только команде, вместе с сигналом, прозвучать, как в меня полетела бомбарда. Похоже, соперник собирался закончить бой как можно быстрее, чтобы не тратить лишние силы на, как он думает, слабого противника. «Никак вы, блядь, не научитесь», — произнес я, отражая заклинание в сторону. Бомбарда врезалась в землю, образовав небольшой кратер. Каменные осколки разлетелись во все стороны. Депульса Максима, направив палочку, я показательно применил вербальную формулу отталкивающего заклинания, решив слегка унизить соперника. Чары, перекачанные магической энергией, понеслись в мужчину, который, презрительно поморщившись, выставил перед собой банальный противо. «Идиот», усмехнувшись, сказал я, наблюдая, как его буквально сносит с места вместе с частью арены вокруг него. «С помощью противо можно защититься от направленного на тебя заклинания, но не от физического явления. Целью отталкивающего заклинания был сам воздух перед ним. Можно сказать, что противника буквально сдуло со своего места сильнейшим воздушным давлением. Ради этого даже пришлось вложить значительно больше сил, и фокус сработал. Наблюдая, как этот высокомерный придурок сползает по стене за пределами арены, отметил про себя, что иногда такая трата сил того стоит. КХМ да, прочистил горло явно удивленный быстрым боем комментатор, я все еще не понял, что произошло, но встречайте победителя. Аварис Поттер. Трибуны взорвались овациями. И пока комментатор пытался как-то объяснить произошедшее во время боя, я уже спустился с арены и вернулся на свое место, приготовившись ждать своего следующего выхода. Я стоял, прикрыв глаза и абстрагируясь от внешнего мира, пока не почувствовал рядом чье-то присутствие. Интересное решение, спокойно сказал человек рядом со мной. Я нехотя открыл глаза и посмотрел на того, кто нарушил мой покой. Им оказался ранее замеченный мной темноволосый волшебник, который в первом туре предпочитал сражаться от обороны. «А чем вы?» – вежливо спросил я. «О вашей атаке?» – все так же спокойно ответил он. «Признаться честно, не сразу разгадал суть приема. Примени вы такое против меня, боюсь, и сам бы не смог защититься. Тогда хорошо, что я не применил его против вас», – улыбнулся я собеседнику. Темноволосый кивнул, соглашаясь со мной, и продолжил стоять молча. Я же, понимая, что продолжать диалог он не собирается, вновь прикрыл глаза. «Виктор Гаррис», спустя некоторое время вдруг сказал он. Приоткрыв один глаз, я вновь взглянул на него. Он молча продолжал смотреть на происходящее на арене. «Ну, мое имя вы знаете», улыбнувшись, сказал я и вновь закрыл глаз. Дальше разговор не вязался, и мы молча стояли рядом, пока моего собеседника не вызвали на арену. Оставшись в одиночестве, я продолжил ждать своей очереди. Количество участников стремительно сокращалось. Мне пришлось еще дважды выходить на арену. После первого боя ко мне перестали относиться со снисхождением. Жаль, что так никто и не смог дать мне достойный отпор. «Итак, мы добрались до полуфинала», – прокричал комментатор. «Осталось всего 4 участника. В ближайшее время выясним имена тех, кто пройдет в финал, а пока на арену вызываются. Аварис Поттер, наш любитель проводить быстрые бои. Как будто я виноват, что все соперники были слабыми», тихо пробормотал я, поднимаясь по лестнице. Сама арена была уже изрядно порушена прошедшими боями. Куча кратеров от взрывных заклинаний, канавки от режущих чар, следы плохо стертой крови тех, кому не посчастливилось выжить или уйти невредимым. «Его нынешний соперник», продолжал комментатор, «друид из далеких лесов магической Руси, любитель бескровных боев и просто человек с труднопроизносимым именем, Николай Невзор». После объявления на арену поднялся ранее замеченный мной волшебник с посохом. Он был необычайно хмур и смотрел на меня довольно враждебно. Не припомню, чтобы сделал для него что-то плохое, чтобы заслужить к себе такое отношение. «Начинаем», — дал команду комментатор, когда мы встали друг напротив друга. Моментального нападения не последовало. Друид продолжал все так же враждебно смотреть на меня, крепче сжимая свой посох. «Ты есть зло», — на ломаном английском сказал мужчина. «Было обидно», — с улыбкой ответил я ему на чистейшем русском. Осознав, что его поймут, друид продолжил на родном языке. «От тебя веет тьмой алчный, жаждущий поглотить этот мир. Ну ты немного загнул, мужик», — продолжая улыбаться, сказал я, «мне весь мир нахрен не сдался. Твой путь выложен трупами, не слушая меня», — продолжал нести свой бред друид, — «трупами врагов и близких». Улыбка пропала с моего лица, а в глазах остался лишь холод. Упоминание близких моментально переменило мое настроение. Я не видел больше смысла продолжать разговор, как и оставлять в живых этого древолюбца. Друид, также закончив говорить, стукнул несколько раз по арене. Позади него с грохотом стало расти дерево, чьи корни устремились ко мне. «Проклинай мир», — холодно сказал я, — «что твоим противником стал я. С моих рук, навстречу корням, сорвался поток огня. Отдаляясь от меня, он становился шире, буквально затопляя собой ту половину арены, где находился друид. Корни давно превратились в пепел, а дерево, что было позади друида, потеряв свою красоту, превратилось в обугленное изваяние. Самого противника не было видно, но я знал, что он еще жив. Когда я перестал поддерживать заклинание, огонь медленно, словно нехотя, стал спадать, оголяя запекшуюся землю. Там, где находился друид, оказался кокон из обугленных корней, которые постепенно начали распадаться. Из кокона на обожженную землю вывалился тяжело дышащий мужчина, который поднялся, опираясь на свой посох. Похоже, он потратил все силы на защиту, не давая шанса восстановиться. Я отпарировал за спину к сопернику, чтобы в следующий миг пробить его грудь огненным копьем. Созданное магией оружие буквально сжигало внутренности моего врага, крик боли разнеся по арене. Выдернув оружие, я позволил друиду рухнуть на землю. Удивительно, но он все еще был жив, даже с такой ужасной раной. Желая посмотреть ему в лицо, я носком ботинка перевернул мужчину на спину. Кровь толчками выходила из его рта. Друид пытался сделать вздох, но все было тщетно. Легкие, как и сердце, были сожжены копьем. Он оставался жив только на одном упрямстве и остатках своей магии. «Тьма поглотит тебя», — хрипло произнес он, с трудом выдавливая слова. «Она заберет все, что тебе дорого». Я склонился над ним и позволил всему тому первобытному, что есть во мне, вылезти наружу. Мои глаза вновь стали похожи на два провала в бездну. «Я и есть тьма», — оскалившись, — сказал я, глядя в глаза, полные ужаса и осознания, прежде чем снести его голову. Не дожидаясь объявления о собственной победе, я направился к спуску с арены, подобрав перед этим посох для исследований. Будучи уже на лестнице, услышал, что комментатор все же соизволил объявить о моей победе. И вновь мистер Поттер смог нас удивить, вещал комментатор под ликование трибун, удивительная огненная магия и безоговорочная победа. Комментатор объявил следующий бой, во время которого должны были сойтись уже известные мне Виктор Гаррис и Кристиан Блэйр. Последний был тем самым блондином, который доставал Виктора до турнира и баловался адским пламенем в первом туре. Мне было абсолютно все равно, кто из них выиграет и с кем в итоге придется столкнуться в финале. Я вернулся на свое место и вновь прикрыл глаза, только в этот раз пытаясь привести свои чувства в норму. Намеренно или нет, но друид смог взбаламутить болезненные воспоминания. Смысл его слов был прекрасно понятен. Мой путь устлан трупами врагов и близких, что умерли по моей вине. Мне было неведомо, чего добивался друид, но одно он смог сделать точно, испортить мне настроение. Поэтому, когда вновь объявили мое имя, я поднимался на арену с четким намерением закончить это фарс, называемый турниром, как можно быстрее. «Встречайте наших финалистов», — продолжал вещать комментатор, Аварис Поттер и Кристиан Блэйр, два мага, которые хорошо управляются с огнем. Финал обещает быть зажигательным. Я хмуро смотрел на блондина, который купался во внимании публики. Он, как павлин, распушив перья, обворожительно улыбался и махал зрителям. Поведение создавало впечатление недалекого человека, но его взгляд был абсолютно серьезен. Блэйр внимательно осматривал меня, пытаясь что-то понять. «Финалисты готовы?» – спросил комментатор и, получив наше согласие, продолжил. «Тогда, начинаем». В меня полетел стандартный набор атакующих заклинаний, который я просто принял на защиту. Неизвестно, чего добивался Кристиан такой атакой. «Похоже, с тобой нет смысла сдерживаться», — улыбнувшись, сказал блондин. Он взмахнул палочкой и вызвал адское пламя, только, в отличие от прошлых раз, оно уже не было столь мелким. В этот раз он вложил в огонь больше силы и запустил его в мою сторону. К сожалению для Блэйра, адское пламя имеет обыкновение выходить из-под контроля, стоит ему только набраться сил. Какой бы хороший контроль у него ни был, удержать заклинание у него не вышло, так как я, пытаясь перехватить заклинание, щедро подкормил огонь своей магией. Когда пламя стало в два раза больше, чем изначально созданное блондином, мне удалось подчинить его своей воле. «Не стоит играть с огнем», — сказал я удивленному противнику, «если не можешь с ним совладать». Огонь, подчиняясь моей воле, принимал самые причудливые формы и становился все больше, так как я продолжал щедро напитывать его своей магией. Когда огонь затопил всю арену, издавая ужасный гул, остался лишь небольшой нетронутый пятачок земли, где стояли мы. Камень под нашими ногами начал плавиться от нестерпимого жара, от которого пытался защититься Кристиан, накладывая один щит за другим. «Прощай», — сказал я, указывая палочкой на противника. Пламя взмыло вверх, к одной точке, чтобы совершить последний сокрушающий удар по оппоненту. Когда все это море огня устремилось к единственной человеческой фигуре, я уже направился к выходу с арены. Не думаю, что Блэйр сможет пережить такой удар. Сдаюсь. Внезапно услышал я отчаянный крик. Подчиняясь моей воле, огонь завис в метре над своей жертвой. Я обернулся и вопросительно посмотрел на блондина. «Сдаюсь», — повторил он, стараясь не выглядеть испуганно, — «жизнь дороже». Я усмехнулся и начал развеивать пламя, заставляя его погаснуть. «Мудрый выбор», — с улыбкой сказал я, ожидая объявления. Трибуны, не дожидаясь комментатора, уже начали ликовать. Это было поистине грандиозное зрелище. Наконец-то начал вещать комментатор. Я думал, что помру от этой жары. Тем не менее, у нас есть победитель. И это Аварис Поттер. Комментатор еще что-то рассказывал, но я его уже не слушал. Все, чего я желал, это забрать свою награду и вернуться домой. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 10. Устами младенца. Интерлюдия. Поместье Поттеров. Гарри обиженно семенил ножками и бил кулачком о подлокотник кресла. Зеленые глаза заволокли слезы, а черные волосы растрепались. «А я хочу, хочу», — упрямо вторил ребенок. «Малыш, я все понимаю», — тихим и спокойным голосом говорила ему Диана, — «но ведь это неправда. Ты же знаешь, мы говорили тебе, мне не важно, он все равно мой папа». Забравшись с ногами вглубь кресла, мальчик вторил. «Он мой папа, он папа, вы все врете». Лицо раскраснелось от слез, Диана бессильно опустила голову на руки, сидя на коленях на полу перед креслом. Часом ранее Сьюзи и Гарри беззаботно играли в детской комнате, притворяясь, что участвуют в волшебном турнире. Рыжие кудри девочки искрились на солнце, придавая ей еще более грозный вид. «Я тебя испепелю своим адским пламенем, сдавайся!» — кричала малышка, неловко поправляя выбившуюся прядь волос. «Это я хотел управлять огнем, так нечестно!» — обиженно воскликнул Гарри. «Ой, ну какая разница! Тем более, я больше похожа на волшебника, который управляет огнем», приподняв волосы руками, доказывала Сьюзи. «Я хочу огонь, иначе я не играю». «Гарри, ну я же правда больше подхожу». «Ну не обижайся», шумно выдохнула девочка. «Нет, я подхожу. Хочу управлять огнем, как папа». Усевшись на пол, продолжил отстаивать свою правоту малыш. «Гарри», по-взрослому покачав головой, ответила Сьюзен. «Аварис, не твой папа, тебе же говорили». «Ну я же могу его так называть», промычал в ответ мальчик. «Он твой брат, так его и называй», пригрозив пальчиком, сказала малышка. «Не хочу». Вдруг взорвался Гарри. «Он мой папа. Папа, папа». От крика мальчика задребезжали игрушки в шкафах. Выплеск гнева Гарри спровоцировал всплеск магии, который резко отворил дверцу комода и уронил все игрушки. Девочка отпрянула от своего соперника в страхе, гневно посмотрела в его сторону и направилась в направлении двери, ведущая из комнаты. «Все, я больше не буду с тобой играть», — обиженно пролепетала она. «Еще сломаешь что, а мне потом оправдываться». Мальчик понуро опустил голову. Слезы градом полились из его глаз и стали капать на ковер. Гарри побежал к креслу, стоящему в углу, забрался на него и продолжил упиваться своим горем в одиночестве. В этот-то момент его и застала Диана, обеспокоенная тем, как резво выскочила Сьюзен из детской под предлогом того, что захотела просто посидеть без Гарри. «Солнышко», — выдохнула наконец Диана, — «позволь рассказать тебе печальную историю. Мы не рассказывали тебе ее раньше, ведь ты был так мал. Но, когда ты меня выслушаешь, обязательно поймешь, почему мы не позволяем тебе называть Авариса отцом. У тебя был чудесный отец, и ни у кого нет права отнимать его звание, даже если это твой дорогой брат». «Ха, хорошо, я послушаю», — всхлипывая, проговорил Гарри и приподнялся, усевшись на свои ноги. «Все случилось, когда ты только родился. Злой и жестокий волшебник захотел получить много власти. Его магия была очень сильна, и поэтому он решил, что может творить безнаказанно очень жестокие и страшные вещи. Все настолько боялись его, что даже не называли имени. Может из-за страха, а может из-за желания быть под его защитой, многие волшебники и волшебницы перешли на его сторону. Их стали называть пожиратели смерти». «Они убивали магов?» – испуганно спросил мальчик. «Гораздо хуже, дорогой», – ласково погладила его по волосам женщина, помотав головой. «Они их мучили, запугивали и пытали, пытаясь переманить на свою сторону. Кого-то, в итоге, убивали. Но больше всего они убивали маглорожденных. Маглакова, тех, кто родился в семье маглов и стал волшебником. Этот злой маг считал, что такие волшебники не должны жить среди нас, что они недостойны учиться магии и входить в наши семьи. «А мы маклорожденные?» – взволнованно спросил Гарри, произнеся сложное слово по слогам. «Конечно нет, глупенький, но твоя мама была такой. Она родилась в семье обычных людей, которые не были волшебниками». «Ох, ничего себе, ну это же круто, еще как», – улыбнулась Диана. «Я тоже так считаю, это говорит о ее особенности». Но злой волшебник считал иначе, и однажды он решил отправить своих приспешников, чтобы напасть на нашу семью. «Почему именно на нас?» – недоуменно спросил малыш, подскакивая на месте. «Так вышло, родной мой». Женщина мягко приподняла мальчика и усадила к себе на колени. Он часто нападал на разные дома, и в этот раз целью оказались мы. На секунду Диана задумалась. Аварис говорил ей о каком-то пророчестве, из-за которого Волан-де-Морт просто сошел с ума и стал приказывать нападать на дома с недавно рожденными детьми. Никаких подробностей Ави не рассказал, но теперь в ее голове закрались сомнения. А действительно ли все это произошло случайно? Их семья не кажется сильно незаметной, род Поттеров довольно древний, а поместье считается одним из самых укрепленных и защищаемых. Неужели они специально выслеживали их семью только из-за какого-то пророчества про неизвестного ребенка? Как часто дети своими вопросами ставят нас в тупик? «Мама», — вырвал Диану из раздумий мальчик, — «и что же произошло?» «Ах, прости, Гарри, я пыталась вспомнить тот страшный вечер». Предательская слеза защекотала правый глаз, и женщина поспешно смахнула ее, чтобы не пугать малыша. «Понимаешь, такие моменты хочется забыть и никогда не вспоминать. Но ты обещала». «Конечно, дорогой. Итак, пожиратели смерти направились прямиком к вашему дому, когда твои папа и мама уже уложили тебя спать. Как я уже сказала, ты только родился, и поэтому твои родители не часто выходили из дома, но, каким-то образом, их пристанище нашли. Пожиратели притворились кем-то из знакомых, и твой отец открыл дверь. Он храбро сражался. Твой отец, мой мальчик, он был смелым и очень любил тебя и твою мать. Больше, чем кого-либо на свете». Слезы не могли оставить бедную Диану в покое, и она вытащила из кармана платок. Утеревшись, она обеспокоенно взглянула на мальчика. Гарри сидел, опустив голову, и теребил пуговицу своего свитера. «Я слушаю, мама», — тихим голосом выдавил малыш. «Гарри», — Диана приподняла голову мальчика обеими руками и взглянула ему в глаза. «Ты жив благодаря им, благодаря папе, который сражался, пока мог, благодаря твоей маме, которая подставила себя под заклинание, только чтобы ты остался невредим. Аварис спас тебя только благодаря им. Пап, Аварис был там?» В блестящих от слез зеленых глазах малыша загорелась надежда. «Да, дорогой, он унес тебя оттуда и не дал пожирателям отнять у нас еще и тебя. Мы все ему очень благодарны за это. Получается, мама и папа сражались за меня, потому что очень сильно любили, и Аварис тоже?» — тихим голоском спросил Гарри, уткнувшись в шею Дианы и принимая ее объятия. «Да, и он тоже. И мы все любим тебя, Гарри. И пусть ты потерял своих родителей, мы всегда с тобой. Как и они, твои мама и папа, всегда рядом, в твоем сердце». Мальчик приложил маленькую руку к груди, вслушиваясь в биение сердца. Его ресницы подрагивали, волосы медленно колыхались то ли от избытка мыслей, то ли от порывов ветра из открытого окна. «Я все понял, мам, спасибо за историю», — вскочил Гарри, поцеловав Диану в щеку, деловито пошел к выходу из детской комнаты. «Ты куда, дорогой? Если хочешь, можем еще немного поиграть вместе. Я позову Сьюзи», — забеспокоилась женщина, укутываясь в кардиган. «Не нужно, я хочу сходить к па Аварису», — только и бросил напоследок мальчик, закрывая дверь за собой. Аварис сидел за кухонным столом, попивая кофе из большой кружки и наблюдая за живыми картинками в волшебной газете. На кухне приятно пахло чем-то вкусным, и Гарри первым делом посмотрел, нет ли чего на столе в большой тарелке, стоящей прямо посередине. «Печенье еще не готово, мелкий», — не отрываясь от газеты, — сообщил Аварис. «Да я и не хотел», — деловито обошел стол мальчик и уселся на стул рядом с братом. «Пап, я вот что пришел. Гарри, сколько раз можно говорить, я тебе не...» — начал было возмущаться мужчина. «Нет, послушай», — неожиданно серьезно перебил его малыш. Аварис отставил кружку и перевел свой взгляд на насупившегося мальчугана. Вид его был настолько забавно устрашающий, что даже обычно спокойный мужчина еле удержался, чтобы не усмехнуться такому поведению. «Я тебя слушаю, «Выкладывай», — нарочито серьезно кивнула Варис. «Мама мне все рассказала. Ты меня спас». «Спасибо», — Гарри протянул руку для рукопожатия. Еле удержавшись, чтобы не рассмеяться, брат пожал ему руку. И мальчик продолжил. «А еще я понял вот что. Мама и папа меня любили, и поэтому спасли. Ты тоже меня спас, как и они. Значит, ты тоже теперь мой папа, хоть и не был им никогда. Как и тетя Диана не была моей мамой, но стала за мной ухаживать и стала ей. Правильно, думаю, правильно», усмехнувшись, согласился мужчина. «Вот и решили», неожиданно резко улыбнулся Гарри и, резво соскочив со стула, направился к выходу. «Позови меня, когда печенье будет готово, пап». Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temiavaritselivi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 43. 6 лет. Аварис. Звуки внешнего мира доносились до меня словно через пелену. Единственным, что я отчетливо слышал, было мое тяжелое дыхание и кровь, что стучало прямо в ушах. Постепенно ко мне начало возвращаться ощущение собственного тела. Пот, стекающий по лицу, скрученные судорогой конечности и боль. Боль, от которой в первое время хотелось выйти лезть на стенку, сейчас стала уже привычной спутницей моих экспериментов. Благо, я знал способ слегка унять боль. Тьма привычно заструилась по телу, окутывая его и даря приятную прохладу. Скрученные судорогой руки и ноги стали постепенно расслабляться, позволяя растянуться на полу. Уже сбился со счета, в который раз я лежал в таком обессиленном состоянии. Наверное, столько же, сколько раз я пытался освоить хотя бы одно заклинание из магии света. И все это заканчивалось одинаково, провалом. «Похоже, пора признать», — прохрипел я, смотря в потолок зала, оборудованного для тренировок, «что я полный бездарь в магии света, и она мне не подвластна. Тьма внутри меня буквально отторгала свет, не позволяя сформироваться ни единому заклинанию. Тьма ревностно оберегает свое дитя от антагониста. Свет также непримиримый и не терпит конкурентов, поэтому и он не оставался в долгу, пытаясь выжечь меня изнутри. Чудо, что меня не разорвал изнутри конфликт сил. Ну, не очень-то и хотелось», — все еще хрипло проворчал я, с трудом принимая сидячее положение. «Значит, буду использовать палочку». Я услышал звук открывающейся двери тренировочного зала. Посмотрев туда, увидел Карлуса, который шел ко мне, засунув руки в карманы. «Опять ты тут», — сказал он вместо приветствия. «И я рад тебя видеть», — прочистив горло, саркастически ответил я уже нормальным голосом. «И зачем ты себя так загоняешь?» — задал старик риторический вопрос, сокрушенно покачав головой. «Ты и так многого достиг, а сильнейший боевой маг современности». «Не начинай», — закатив глаза, — сказал я, магией притягивая к себе свежую одежду, которую заботливо подготовил для меня Шет. «Лучше бы пошел и правнуков мне заделал», — проворчал Карлус, пока я снимал пропитанную потом футболку, «а то ходите с Амелией вокруг да около, все решиться не можете». Я лишь закатил глаза. Вновь обретенная молодость ничего не смогла сделать с его старческим ворчанием. «Мы работаем над этим», — неопределенно ответил я, не желая вновь поднимать этот вопрос, «но, если хочешь, могу пойти заделать бастардов с какой-нибудь француженкой». «Фе, лягушатники», — брезгливо поморщился дед. Я улыбнулся в ответ на его реакцию. «Не любит старик французов, а все из-за Вейла из французской общины. Эта птичка захотела захомутать себе сильного волшебника в лице Карлуса, когда он пришел болеть за меня на очередном турнире. Откуда ей было знать, что ее шарм не подействует, а только сильно разозлит старика? Он, в порыве ярости, сжег бедняжку, которая, как оказалось, была родственницей кого-то из Министерства Франции. Скандал был знатный, и с тех пор деду запрещен въезд в их страну. Не то, чтобы он жалел об этом, пронеслось у меня в голове, пока я наблюдал дедушкой. «Ладно, шутки шутками», — уже серьезно сказал мужчина, — «ты просил передать, когда все будет готово». «Отлично», — обрадовался я, повернувшись к дедушке. «Детям уже рассказал?» «Нет, конечно», — ответил он озадаченно, — «делать мне больше нечего». «Сам все расскажешь». «Мог бы и рассказать», — с наигранным недовольством произнес я, — «облегчил бы мне задачу». «Вот еще, твоя идея, ты и рассказывай». «Ладно, ладно», — вздохнув, сказал я, — «уже и поворчать нельзя». Карлус в ответ лишь махнул на меня рукой. «Я пойду соберу всех в столовой», — сказал он, направляясь к выходу, а ты пока оденься уже. Посмотрев на свой голый торс и на все еще зажатую в руке рубашку, мысленно согласился с родственником. Натянув на себя рубашку и приведя в порядок тренировочный зал, направился на встречу с семьей. Когда я проходил по коридору, взгляд зацепился за небольшую витрину с газетными вырезками. Кровавый чемпион вновь одержал победу, скандал с общиной друидов, детектор, гуманно ли это, сыворотка правды прошлый век, эти и многие другие заголовки газет красовались за защитным стеклом. И героем всех этих статей был я. В какой-то момент в голове у мамы родилась идея фикс, собирать вырезки с достижениями своих детей. Как стало в итоге понятно, пока единственным, кто мог чем-то похвастать, оказался я. Но надеюсь, что это ненадолго, и Гарри с Валери смогут нас удивить. Сейчас же каждое мое достижение, которое было маломальски освещено, моментально заносилось в этот стенд имени меня. Увидев это, любой человек мог бы подумать, что я страдаю нарциссизмом. Я им наслаждаюсь, со смешком подумал я, проходя дальше по коридору. Заголовки статей вынудили задуматься обо всем, что успело произойти за практически 6 лет, прошедшие с момента моей первой победы на турнире. Событий было очень много, какие-то более значимые, а какие-то менее. Получение неофициального титула сильнейшего боевого мага, которое прилипло ко мне после череды побед на турнирах. Нетрудно быть сильнейшим, когда против тебя одни слабаки. Вместе с титулом было получено и прозвище «Кровавый чемпион». Не знаю, какой логикой руководствовались люди, ведь противников я по большей части сжигал. Затем был небольшой конфликт с общиной друидов, когда я отказался возвращать посох их собрата. Ничего серьезного, просто нарекли меня своим врагом и запретили показываться в их лесах. Они вообще не самый воинственный народец, все надеются, что я забреду на их территорию, и их леса сделают за них работу. Детектор лжи был моим очередным экспериментом. Артефакт причинял адскую боль человеку, который его носил, в том случае, если он солжет. Фактически, круция, заключенная в предмет. Пришлось повозиться, чтобы все корректно работало. Но общественность опять разделилась на два лагеря, отчего вновь разразился скандал, и мое изделие нарекли пыточным. «Не ценят люди чужие труды», — подумал я с некоторым безразличием, переключаясь на более приятные воспоминания. Например, защита очередного мастерства, только в этот раз в зельеварении. Признаться честно, тогда я сделал это забавы ради. После окончания моего первого турнира, мне было скучно, и я вспомнил, что когда-то любил химию. Целый год был потрачен на то, чтобы защитить звание мастера, предоставив экспериментальное зелье. Зелье, которое повторяло свойства артефакта, вредноскопа. Было забавно сталкивать лбами гильдии артефакторов и зельеваров. Выпивший в течение суток чувствует, грозит ли ему опасность. Особую популярность зелье заимело у параноиков, на вроде Аластера. Поэтому патент на него регулярно приносил отличную прибыль, делая нашу семью еще богаче, чем прежде. Был, конечно, у зелья один минус – накопительный эффект. Если принимать его достаточно часто, человеку начинает постоянно мерещиться опасность, что превращает этого несчастного в параноика. Параноика, который не может жить без моего зловредного зелья. Негуманно, бесчеловечно, возможно. Но я не виноват, что люди не читают инструкции, где все написано черным по белому. Да, мелким шрифтом, но написано же. Пока предавался воспоминаниям, я наконец-то добрался до входа в столовую, откуда уже доносились голоса моих родных. Тихонько пройдя внутрь, стал свидетелем уже привычной для меня картины. Дедушка сидит по правую руку от моего места и читает газету, изредка кидая взгляды на присутствующих. Мама, которая с мягкой улыбкой наблюдает, как Гарри, заливисто хохоча, убегает от Валери. Сестренка была не по годам серьезной и невозмутимой, отчего казалось старше кузена и этим подстегивало его желание подшутить над ней. И, судя по гнезду на голове малышки Валери, этот мелкий проказник вновь смог достать свою кузину. Все это всегда сопровождалось детскими выбросами, и этот раз не стало исключением. Мелкие предметы начали летать по помещению. Старику даже пришлось придержать свою чашку с чаем, чтобы она не улетела. Судя по характеру выброса, это дело рук сестренки. Сильна, ничего не скажешь, подумал я, прежде чем перехватить контроль над предметами, насильно возвращая их на свои места, не зря начал осваивать телекинез. Своим действием я привлек к себе внимание собравшихся, в том числе той, кто уже фактически прописался в нашем доме. «Здравствуй, Ави!» С теплой улыбкой на губах поприветствовала меня Амелия, рядом с которой сидела хихикающая Сьюзен. Амелия, или, как ее со своей детской непосредственностью называла Валери, почти жена. За эти долгие 6 лет наши отношения наконец-то приобрели некоторую определенность. Ее опрометчивое и импульсивное решение бросить всю себя на воспитание племянницы сильно давило на нее. Было видно, как она разрывается между тем, что считает своим долгом, и тем, чего желает сама. Я понимал и принимал ее решение, хоть и не отказывал себе в удовольствии иногда беззлобно пошутить на эту тему. Тем не менее, долгие разговоры по душам, намеки родных и чувства друг к другу сделали свое дело. Наконец-то было принято решение узаконить наши отношения, но с одним уточнением: сделаем мы это после того, как Сьюзен исполнится 17. Боунс не была бы собой, если бы просто признала свою ошибку, когда отказала мне. «Привет, упрямица!» Усмехнувшись своим мыслям, поздоровался я в ответ, не обращая внимания на возмущенный возглас. «И тебе привет, Сьюзи!» «Здравствуйте, дядя Варис!» Ярко улыбаясь, сказала младшая Боунс. «Почему-то я почувствовал себя старым», наигранно закряхтел я, хватаясь за поясницу и вызывая смех Сьюзен и Гарри, который спрятался за маму. Малышка Валери выдала сдержанную улыбку, после чего сдула прядь волос, упавшую на лицо, и грозно посмотрела на кузена. Я, тем временем, подошел к стулу, на котором сидела Диана, и положил ей руки на плечи. «Мама», — тихо сказал я, интонацией пытаясь передать все испытываемые чувства, — «как ты?» «Все хорошо, не волнуйся», — сказала она, даря мне ту самую улыбку, которую может подарить только мать своему ребенку. «Мне уже лучше». «Хорошо», — ответил я, слегка сжав ее плечи, прежде чем сесть за свое место. Встряхнув головой, отогнал дурные мысли и посмотрел на родных. Дети уже успокоились и под грозным взглядом Карлуса расселись по своим местам, выжидательно и с ноткой недоумения рассматривая замолчавших взрослых. «Ну, не томи уже», — сказал дед, откладывая газету, — «рассказывай». «Ладно», — вздохнув, — сказал я, — «мне нужна ваша помощь». «Тебе?» «Помощь?» — удивилась Амелия. «Да, мне», — косо глянул я на нее, — «я что, уже о помощи попросить не могу?» «Можешь, конечно», — дала заднюю Боунс под тихий смех мамы. «Какого рода помощь?» Я выдерживал паузу. Дети же смотрели на меня с еще большим недоумением, чем раньше. Они не понимали, какая помощь мне может понадобиться от них. «Я купил небольшую территорию на одном из островов Греции», — начал пояснять я, замечая удивление на лицах детей, и построил там небольшой домик на 7 персон. «И», — поторопила меня Амелия с блеском в глазах, — «и мне нужны добровольцы», — с наигранной серьезностью произнес я, — «которые согласятся принести в жертву свое драгоценное время и помогут мне с тем, чтобы обжить этот домик, скажем, в течение 2 недель». В столовой повисло молчание. Амелия уже все поняла и еле сдерживалась, чтобы радостно не закричать. На лицах детей была видна работа мысли, они пытались осознать смысл моего предложения. Раньше всех дошло до Валери, которая, широко раскрыв глаза, удивленно посмотрела на меня. Она даже слегка приоткрыла рот. Невиданное проявление эмоций для нашей ледяной принцессы. Дальше осознание одновременно догнало Гарри и Сьюзен, которые, переглянувшись, вскинули руки вверх с криком: «Мы едем отдыхать в Грецию!» «Верно», улыбнувшись, подтвердил я, — «мы едем на море». Дети, вновь не сдерживая эмоций, радостно закричали. Мама и Амелия позволили себе сдержанно поддержать их. «Так», — привлек я внимание собравшихся, — «а теперь все быстро собирать вещи». Не прошло и минуты, как за столом остались только мы с дедушкой, который с иронией смотрел на меня. «Видишь», — усмехнувшись, — сказал он, — «не так уж и сложно было самому рассказать». «Оставь меня, старушка, я в печали», — отмахнулся я от Карлуса, с грустью смотря на пустую тарелку, где остались лишь крошки от печенек. Остров Идра, небольшой греческий островок с мизерным населением. Было довольно сложно добиться разрешения на покупку части острова, но в итоге оно того стоило. Территория включала в себя невысокий холм, на котором и был возведен дом, а также маленький дикий пляж. Пришлось потратить уйму денег и времени на облагораживание территории, но результат превзошел все мои ожидания. Из дикого пляж превратился в ухоженный участок земли с белым песком. Отсюда была выложена каменная дорожка к дому, который гордо возвышался над морем. На дом и прилегающую к нему территорию были наложены маглоотталкивающие чары и иллюзия скалистой местности. Помимо этого, я самолично повесил сигналку по всему периметру. Сейчас же я лежал на песке и нежился под солнцем. Недалеко от самой кромки воды резвились дети. Гарри и Сьюзен убегали от разъяренной Валери, которая носилась за ними с зажатой в руке лопаточкой. Эта парочка умудрилась порушить грандиозный песчаный замок, который с таким трудом построила сестренка. И нет, я ей совсем не помогал, укрепляя конструкцию магии, ну если только немного. За всем этим наблюдали мама с Амелией и пытались утихомирить детей. Надо ли говорить, что получилось это только у Дианы, чем она заработала завистливый взгляд от Боунс. Когда надо, мама умеет быть строгой, подумал я, передернувшись от детских воспоминаний, когда мама одним своим взглядом могла заставить слушаться ее. Внезапно солнце загородило тень. Подняв глаза, понял, что это был Карлус, который протягивал мне вскрытый конверт с невероятно серьезным и озадаченным лицом. «От кого?» – спросил я, забирая конверт с письмом. «От Заллингера», – ответил дед, усаживаясь на песок рядом со мной. «Что пишет?» – поинтересовался я, прежде чем самолично приступить к чтению. «Были найдены пропавшие мастера», – ответил старик и сплюнул, прежде чем продолжить. Они были сожжены, возможно, даже заживо. Тревожные новости вынудили немедленно погрузиться в содержимое письма. И чем дольше я его читал, тем мрачнее становился. Пока в один момент не сжал со злости письмо, превращая его в комок. «Эти-эти», — прорычал я, не находя слов и сжигая в руках пергамент. «Они действительно думают, что это я убил их. Идиотов всегда хватало», — пожал плечами мужчина. «Да и ты успел нажить себе врагов за последние несколько лет. К счастью, этих самых идиотов не так много», — сказал я, выдыхая и беря себя в руки, — «да и те ничего не решают». Какое-то время мы сидели молча, пока я успокаивался. «Но почему Заллингер написал тебе, а не мне?» — задал я мучающий меня вопрос. «Да потому что ты на письма не отвечаешь», — укоризненно посмотрел на меня старик. «Тебе напомнить, как ты пропустил приглашение на свадьбу Скримджера. Если бы не Амелия, наверное, и не узнал бы вовсе, что твой друг женится. Это было всего один раз», — начал оправдываться я, но поймал на себе укоризненный взгляд Карлуса. «Ну ладно, больше, чем один». То-то же, усмехнулся дедушка и, уже посерьезнев, добавил: «Но стоит признать, ситуация скверная». «Угу», — задумчиво согласился я. «Кто-то убивает выдающихся мастеров», — продолжал рассуждать собеседник. «Сдается мне, что ситуация гораздо хуже, чем мы думаем», — все так же задумчиво произнес я. «Подними свои связи. Нужна информация обо всех пропавших или умерших, при странных обстоятельствах, волшебниках». «Хорошо», — согласился дед, поднимаясь и отряхивая с себя песок. «А ты?» «А я напишу Джону», — ответил я, поднимая взгляд и щурясь от солнца. «Пусть тоже поищет информацию». Карлус кивнул и молча ушел в дом писать письма своим знакомым, оставляя меня одного. Я вновь посмотрел на детей, которые, утихомирившись, сидели и уже вместе строили замок. Им в этом нелегком деле помогали мама и Амелия. «Отдохнули, называется», — тяжко вздохнув, пробормотал я, опуская голову и утыкаясь лбом в собственные колени. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 44. Ночь темна. Аварис. Ночной пляж. Тихий шелест волн и треск большого костра, разведенного прямо на песке. Все это создавало тихую и умиротворенную атмосферу. Рядом со мной сидела Амелия, одетая в короткое летнее платье, и, положив голову мне на плечо, смотрела на огонь. Мы наслаждались возможностью побыть одним, пока мама на пару с дедушкой следили за детьми. Никто из нас не хотел нарушать идиллию ненужными разговорами, но мои мысли сами собой перетекли на рабочий лад. Наш отдых подходил к концу, но тревожные вести не дали насладиться им в полной мере. Карлусу и мне удалось узнать, что пропажа выдающихся волшебников имеет место быть не только в гильдии артефакторов. Схожая участь постигла и зельеваров, и просто сильных волшебников. К счастью, некоторым из последних удалось выжить, и теперь они тщательно скрываются, неохотно идя на контакт. Среди этих людей был и известный мне по нескольким турнирам Виктор Гаррис, на встречу с которым мною был отправлен Мур с заданием выяснить подробности инцидента. Дефицит информации не позволял взглянуть на проблему целиком, но сложившая ситуация, вкупе с имеющимися фактами, явно намекала на то, что рано или поздно на меня также будет совершенно нападение. «Боюсь, что их ждет жаркая встреча», — подумал я, позволяя тьме в глубинах моей души всколыхнуться. Внезапно мне в плечо прилетел сильный тычок острым кулачком. Повернув голову, увидел нахмурившуюся Амелию, которая с осуждением смотрела на меня, поджав губы. «Ты опять думаешь о делах?» — наполовину обиженно и наполовину осуждающе произнесла девушка. «С чего ты взяла?» Попытался я откреститься от обвинения, состроив удивленное выражение лица. Боунс снисходительно посмотрела на меня, одним только взглядом говоря мне: «Ты сейчас серьезно? Я отлично знаю это твое задумчивое выражение лица», — ответила она, словно объясняла несмышленышу, сколько будет 2 плюс 2, оно у тебя не меняется еще со школьных времен. Вечно ходил и распугивал всех своим задумчивым мрачным взглядом. «Я что, такой предсказуемый?» — усмехнувшись, с иронией в голосе спросил я, заключая девушку в объятиях. Почувствовал, как за моей спиной сомкнулись тонкие девичьи ручки. Амелия уткнулась своим лицом мне в ключицу. Ее горячее дыхание обжигало мою шею. «Нет», — тихо прошептала она, — «только для меня. Я ведь следила за тобой с самого нашего знакомства». Решил никак не комментировать ее слова, только теплая улыбка сама собой украсила мое лицо. Внезапно шею будто током ударило от прикосновения влажных пухлых губ девушки. Нежная ручка заползла под мою футболку и вцепилась своими ноготками мне в спину. «Похоже, у кого-то игривое настроение», — тихо проговорил я, опустив голову и посмотрев в хитрые глаза Амелии. Она, задорно улыбнувшись, продолжила осыпать мою шею поцелуями, давая волю рукам. Я решительно ответил желанию девушки, крепче сжав ее в объятиях, во время которых руки гуляли по всему ее телу, я впился поцелуем в столь желанные губы. Когда моя рука уже практически залезла под платье томно дышащей Амелии, я резко остановился, почувствовал нарушение сигнального контура и отстранился от партнерши, вызвав у нее недовольный возглас. «Почему остановился?» – недовольно произнесла она, смотря на нахмурившегося меня. Я лишь молча поднял палец, прижав его к губам, тем самым указывая сохраняться тишину. Боунс моментально переменилась в лице, прижалась ко мне и максимально незаметно вытащила из-под платья палочку. И где она ее только хранила, удивился я, но и одновременно порадовался тому, что не зря последние несколько лет тренировал девушку. Активировав истинное зрение, стал внимательно осматривать окрестности. В поле зрения не было ничего необычного, пока я не наткнулся на знакомую ауру, которая спешно двигалась в нашем направлении. Сам владелец этой ауры пока скрывался в реденьком прилеске. Я выдохнул сквозь зубы, когда из-за деревьев вышла высокая фигура друга. «Ау, я вас отвлек?» — невинно спросил меня Джон. «Джон», — начало было возмущаться Амелия, но я ее прервал, прикрыв рот рукой. Сейчас было не время для ее нравоучительных речей. «Мог бы предупредить о своем визите», — недовольно проворчал я, пристально смотря в глаза гостю. «Эй, ты сам сказал», — начал оправдываться он, — «как что-то узнаю, сразу идти к тебе». «И что ты выяснил?» — спросил я собеседника, по-прежнему сжимая в объятиях немного успокоившуюся девушку. Джон досадливо сплюнул, подходя ближе и усаживаясь у костра. «Да практически ничего», — поморщившись, ответил подчиненный, глядя в огонь. «Этот Виктор даже предположить не может, кем были напавшие». «Допустим», — неопределенно произнес я, успокаивающе поглаживая по спине девушку, «но что-то же ты узнал, помимо того, что нападавших было несколько». «Угу», — кивнул Мур, по словам Виктора, «они были хорошо подготовлены и знали практически все приемы, которыми он пользуется». «Последнее неудивительно», — вставил я свой комментарий, «он практически каждый год участвует в турнире, и знающему человеку не составит труда нарисовать картину боя, исходя из его выступлений». «Виктор то же самое сказал», — произнес Джон, он также добавил, что его спасло только то, что они не ожидали, что он банально смоется. Нападавшие даже не потрудились поставить антиаппарационный барьер. Я задумался над его словами. Информации было до безобразия мало, но пока выходило, что некто охотится на сильных волшебников. Вот только зачем позволять врагу сбежать? Было только два логичных варианта. Либо они не знали, как запретить перемещение, что маловероятно, если только нападавшие не маглы. «Еще что-нибудь?» – спросил я, надеясь получить дополнительную информацию. «Ну, почесав затылок, протянул друг, кроме того, что они использовали странные заклинания, больше ничего. Виктор сказал, что никогда не слышал о таких заклинаниях. «Понятно», – задумчиво произнес я, «либо они отпустили Виктора намеренно, а, еще кое-что», внезапно что-то вспомнив, добавил Мур, «этот Виктор сказал, что они постоянно толдычили о какой-то угрозе, но он не понял, о чем идет речь, намеренно, чтобы о них узнали, либо чтобы». «Брат», – внезапно раздался рядом голос малышки Валери, я оглянулся и увидел сестренку, выражение ее лица было как всегда холодным, что сильно контрастировало с забавно взлохмаченными белокурыми волосами. «Идемте кушать», — сказала она, хмуро глядя на Джона, «мама зовет, а меня накормит», — дразняще произнес друг в ответ на взгляд малышки. «Джон», — возмутилась Амелия, которая вырвалась из моих объятий и подошла к девочке, «хватит дразнить Валери». Они опять начали припираться, словно ничего и не изменилось со школьных годов, а я пытался ухватить мысль, которая не давала мне покоя. «Если ты думаешь, что, накачавшись, — сказала Амелия, угрожающе тыкая в сторону Джона палочкой. Тихо, — резко приказал я, тем самым перебивая девушку и привлекая к себе внимание. Что, — начал было Джон, но был прерван одним моим жестом. Намеренно, повторял я мысленно. Они отпускают своих жертв намеренно, чтобы о них узнали и чтобы эти самые жертвы привели их к другим. Я резко вскочил от осознания причины тревоги, которая не давала мне покоя с момента появления Джона. Сигнальный контур сработал не на него, а на кого-то другого. Того, кто переместился к самой границе моих чар, что находится в километре от нашего домика. Вновь вглядевшись в окружение с помощью истинного зрения, в этот раз я заметил стремительно приближающиеся к нам ауры, от которых так и разило светом. «Забирайте Валери, и быстро в дом», — приказал я, параллельно накидывая на сестренку с Амелией щиты. «Что случилось?» – спросила удивленная и немного испуганная девушка, прижимая малышку к себе. Последняя также непонимающе смотрела на меня. Джон же, не задавая лишних вопросов, выхватил палочку и встал так, чтобы в любой момент прикрыть девочек собой.